Глава 13. Крик совы. Как мы уже сказали, Джордж Малькольм был потрясен. Между тем ни Мария, ни Эва не были одарены необыкновенной, неслыханной красотой, которой так щедро награждают своих героинь некоторые романисты. Но зато обе они обладали более чем красотой. Они были полны такой грации, такой прелести и чистосердечия, что походили скорее на ангелов, чем на земные существа. Старшей из них, Марии, шел 19-й год. Роста она была выше среднего и прекрасно сложена. Густые, шелковистые черные волосы, от природы вьющиеся, составляли великолепный контраст с темно-голубыми глазами и необыкновенно белым лицом, в котором просматривались твердость и открытость. Эва была пониже сестры, но также обворожительна, со своим контрастом. У нее были черные глаза и белокурые волосы. Джордж Малькольм, стоя перед Марией, не мог отвести глаз от нее, и это продолжалось так долго, что Мария невольно начала улыбаться. Джордж заметил улыбку. Боясь показаться смешным, он, сделав над собой усилие, победил невольное волнение и вновь стал хладнокровным, как прежде, то есть светским человеком, уверенным в себе. Мария и Эва были застенчивы, впрочем, без всякой неловкости. Рядом с Джоном Малькольмом и Эдуардом они считали себя в своем семействе, а Джордж был сыном одного и братом другого. Поэтому сестры не могли считать его посторонним. Быстро привыкнув к его обществу, они доказали своим умным, блестящим, но всегда естественным разговором, что не только умны, но и прекрасно образованы. Джордж Малькольм получил сильный громовой удар, как говорили в 18 столетии. С ним произошла быстрая метаморфоза. Образ незнакомки в бархатной маске, занимавшей большое место, если не в сердце, то, по крайней мере, в его воображении, исчез, подобно приятному сновидению, в ту минуту, когда он увидел невинное лицо Марии Бертель. Около 2 часов дня молодые девушки, утомленные путешествием, пошли отдохнуть, чтобы вновь появиться к ужину. «Ну что, сын мой?» — спросил Джон Малькольм. «Что ты думаешь о моих воспитанницах?» «Это 2 ангела», — восторженно ответил Джордж. Отец улыбнулся. «Итак, ты согласен, что, говоря о Марии и Эве, я нисколько не преувеличивал их достоинств?» «Конечно, нет. Они оказались лучше, чем я воображал». «Таким образом, тебе не нужно принуждать себя, чтобы жениться на Марии. Я буду счастливейшим человеком, дав ей свое имя». «Будешь ли ты ее любить? Я уже влюблен в нее, или, скорее, обожаю ее, потому что слово «люблю» в этом случае недостаточно точное». Джон Малькольм сияющим лицом взял руки сына. «Ах, милый Джордж!» — прошептал он взволнованным голосом. «Бог милосерден, осчастливив меня в старости. Видеть Марию твоей женой, а Эву, женой Эдуарда, было моим самым горячим желанием. Если оно исполнится, то мне больше нечего желать для счастья моей семьи. Если Господь позволит мне окончить начатое мною дело, которое навсегда должно утвердить в Индии могущество моего Отечества, то я умру спокойно». Когда Джон Малькольм произносил эти слова, голос его дрожал, на глазах появились слезы. «Умереть? Отец!» — воскликнул Джордж. «Зачем говорить о смерти в ваши годы? Вы совершенно здоровы. Бог милостив, как вы сказали. А я прибавлю, Бог справедлив. Он продлит вашу жизнь, чтобы вы были счастливы с нами». Джон Малькольм не ответил. С нежностью он привлек сыновей к себе и молча поцеловал их. За ужином молодые люди встретились вновь. Мария и Эва, одетые в белые платья, выглядели еще прелестнее. Ужин продолжался долго. Уже около 9 вечера Джон Малькольм, его сыновья и воспитанницы вышли в сад, наполненный благоуханием цветов. Джордж, Мария, Эдуард и Эва медленно шли вдоль аллеи. Изредка у кого-то из них вырывалось слово, которое оставалось без ответа, потому что молодые сердца и благородные, чистые души без слов прекрасно понимали друг друга. Джон Малькольм, сердце которого переполняло ощущение полного счастья, следовал за детьми на некотором отдалении. Он с восторгом уже называл Марию и Эву своими дочерьми. Взгляд, изредка бросаемый им на детей, был переполнен нежностью. В эту минуту судья представлял себе будущее в самых радужных цветах, забыв о той страшной опасности, которая, подобно дамоклову мечу, висела над его головой и каждую минуту могла все разрушить. Вдали, на часах дворца лорда Синглтона, губернатора провинции Бинарис, пробило 10. Едва бой часов затих, как раздался троекратный крик совы. Джордж, мгновенно услышавший его, вздрогнул, как человек, только что проснувшийся от ужасного сна. Мы знаем, что этот сигнал заставлял сильнее биться сердце Джорджа, поднимая в его душе бурю желаний. Но в эту минуту было далеко не так. Сигнал, ожидаемый еще вчера с таким нетерпением, подействовал на молодого человека, как внезапный удар грома, заставив его вздрогнуть. «Я не пойду», — решил он. «Не пойду больше. Не пойду никогда». Все сказанное нами, естественно, произошло значительно быстрее, чем мы описали. Мисс Мария почувствовала, как рука, на которую она опиралась, вздрогнула, и, повернувшись к старшему сыну Джона Малькольма, с беспокойством спросила. «Что с вами, сэр Джордж?» «Ничего, мисс Мария», — прошептал молодой человек. «Решительно ничего. Что может случиться со мной?» «Не знаю, но вы вздрогнули. Наверное, это было непроизвольное движение». «А не было ли причиной этого движения крик совы?» «Вы его слышали?» «Да, и я испытала неприятное чувство. Подобное вам, сэр Джордж, не так ли?» Джордж поклонился. «Не отрицаю, мисс Мария, вы угадали. Считают, что сова предвещает смерть своим криком, садясь на крышу дома того человека, который должен покинуть этот мир», продолжала молодая девушка. «Я слышала об этом, но было бы нелепо верить предрассудкам. Вы принадлежите к числу неверующих, сэр Джордж?» «Ничуть. Я верю только тому, чему позволяет верить здравый рассудок». «Но почему же вы вздрогнули?» «Вероятно, потому что этот крик раздался в тишине и так внезапно, как фальшивая нота во время концерта». «И вы не испытали страха?» «Никакого». «И никакого предчувствия?» «Нет, ни малейшего, уверяю вас». «В таком случае вы храбрее и счастливее меня». Потому что, признаюсь, этот крик среди тихой ночи показался мне предзнаменованием какого-то близкого несчастья. Слова Марии странно совпадали с тайными мыслями Джорджа.